и его заставили подняться на судно для выяснения личности. А когда Николай Иванович объяснил, кто он, отказались верить, что он Бухарин. Кто-то из команды судна попросил предъявить документы. Такое требование в данной ситуации было более чем смешным. Нашелся какой-то бдительный, крикнувший: «Не выдумывайте, что вы Бухарин, зачем бы ему в такую даль плыть? Лучше правду скажите, кто вы есть и с какой целью вы здесь оказались». Зная об этом эпизоде Вышинский, на процессе цель была бы определена сразу же. Наконец капитан судна разумно решил, что если задержанный действительно Бухарин, то его в конце концов должны начать разыскивать. Так оно и случилось. И вечером Николай Иванович благополучно был доставлен на берег. Толпа, ожидавшая результатов поисков, стала к тому времени еще больше. Из соседнего дома отдыха Сууксу пришли партийные работники, делегаты, приехавшие после окончания съезда. Кто-то крикнул из толпы: «Николай Иванович, когда вы перестанете озорничать?» Окрыленный своим новым спортивным рекордом и возбужденный первым арестом при советской власти, он не сдержался и крикнул в ответ так, чтобы все слышали: «Тогда, когда вы перестанете называть меня правым оппортунистом!» Кое-кто решился даже рассмеяться. После окончания съезда можно было посмеяться и пошутить, и даже искренне порадоваться, что Николай Иванович нашелся и что он цел и невредим. Но одновременно усилилось подозрение, не была ли его болезнь дипломатической, раз он смог проделать такое. Мы поднялись в гору к даче. В комнате на столе лежал конверт, на котором почерком Рыкова было написано «Николаю Ивановичу». Письмо было послано с оказией. Николай Иванович с волнением вскрыл конверт. В него была вложена открытка. Последняя фраза этой открытки мне запомнилась почти дословно. «Приезжай здоровый, мы», имелся в виду и Томский, «вели себя на съезде по отношению к тебе достойно, зная, что я люблю тебя так, как не смогла бы любить даже влюбленная в тебя женщина, твой Алексей». Алексей Иванович писал о том, что считает большой удачей для всех троих отсутствие Николая Ивановича на съезде. Это бы только осложнило их положение. «Вряд ли бы, — писал он, — Николай Иванович смог сохранить хотя бы внешне необходимое спокойствие в тяжелой обстановке съезда, которое Рыкову и Томскому давалось не без огромного напряжения. Хорошо, что его не было и по другой, как писал Рыков, ему понятной причине». Рыков имел в виду ситуацию, сложившуюся из-за разговора Бухарина с Каменевым в июле 28 года. К тому времени события двухлетней давности. Этот эпизод не был забыт Сталиным. Именно тогда, в 28 году, Сталиным был заложен фундамент мифического право-троцкистского блока, зловещее здание которого, созданное кропотливым строителем, возвышалось на Бухаринском процессе 10 лет спустя. Так и поименовали судилище — дело антисоветского право-троцкистского блока. В изложении Николая Ивановича обстоятельства его встречи с Каменевым выглядели так. Бухарин возвращался с заседания июльского пленума ЦК домой вместе с Сокольниковым. Оба тогда жили в Кремле. Примечание. Сокольников Григорий Яковлевич, друг Бухарина с гимназических лет, человек блестящих способностей, с 6-го съезда член ЦК РСДРПБ, нарком финансов, посол в Англии, зам наркома иностранных дел, примыкал к новой оппозиции. Во время дискуссии 25 года заявил: «Я думаю, что мы напрасно делаем из вопроса о том, кто должен быть генеральным секретарем нашей партии и нужен ли вообще пост генерального секретаря, вопрос, который мог бы нас раскалывать. Да, у нас был товарищ Ленин.